Глава 27. Только дней через 5 после приглашения к Сухумову пришли гости из училища, а с ними вместе и Раиса. Обещались они быть через 2 дня, и Сухумов так ждал, приказав хорошенько вытопить и осветить кабинет, где находились шкафы с книгами и в котором он не жил, но поднялась вьюга, и снежная метель, и пройти к Сухумову хоть и 1,5 версты было трудно, а тратиться на лошадей гости не хотели, как объяснили ему. Сухумов скучал по Раисе, в ожидании ее бродил по спальне и смежной с ней гостиной. Красивая фигура Раисы с кротким выражением глаз так и стояла перед ним в его воображении. Он дошел до того, что, не дождавшись гостей, 10:00 вечера, чтобы увидаться с Раисой, хотел даже ехать к отцу Рафаилу под предлогом заказать завтра в церкви панихиду по бабушке, дедушке, прадедушке и отце с матерью. Велел даже заложить лошадей, но тотчас же приказал отложить, предполагая, что семья священника, по деревенскому обычаю, может теперь спать. В следующий вечер опять снежная вьюга. Снегу намело громадные сугробы. Сухумов злился, бронил себя за то, что сегодня днем не съездил к священнику повидать Раису, послал к священнику лошадь, приглашая его запиской приехать вместе с Раисой по одному нужному делу, а, кстати, и для выбора книг. Отец Рафаил тотчас же приехал, но один без Раисы. На вопрос Сухумова, что с ней, священник отвечал: «Зубы болят. Вчера мы баню топили и, извините за выражение, парились всем домом с чадами и домочадцами. Была и она. Ну, неосторожно, что ли. Ведь наша баня простая, хоть и солому стелим, а с пола дует. Ну, ночью ее и схватило. Часто она зубами мучается». Сухумов был взбешен неудачей. Сам отец Рафаил был ему вовсе не нужен. Уговориться насчет панихиды Сухумов мог и в другой раз. Принял он его сухо и чуть не наговорил грубостей. Однако пришлось священника поить чаем, пришлось выслушивать его жалобы на тесте и условиться насчет панихиды. Панихиду решили отслужить через 4 дня в воскресенье. Так как Сухумов в конце концов перестал поддерживать разговор и стал отмалчиваться, то священник вскоре стал собираться домой. Сухумов его не задерживал и не просил остаться ужинать, хотя ужин и был заказан на 3 персоны со сладким блюдом специально для Раисы. В следующий вечер гости, наконец, пришли. Пришли они по-деревенски, 6:00, и поднялись в постели только что легшего после обеда отдохнуть Сухумова. Он уже не ожидал гостей. Они застали его врасплох. Камердинер Полиевкт принял их в гостиной, где они и дожидались Сухумова, пока тот того разбудил и дал ему переодеться. Пришли учитель Иванов с женой, учительница Хоботова и Раиса. Переодевшись, Сухумов тотчас же дал приказание осветить кабинет и, заказав ужин камердинеру, вышел к гостям. Рукопожатие, извинения, что помешали хозяину отдохнуть с одной стороны, и извинения, что заставил дожидаться с другой стороны. Затем гости разбрелись по гостиной и спальне. Учитель Иванов, осматривая комнаты, говорил Сухумову: «А ведь у нас по селу ходят разговоры, что здесь у вас в доме по ночам привидения показываются. Я, конечно, как учитель и образованный человек, не должен верить этому. Но у нас есть в селе старик-крестьянин, который торжественно уверяет, что 30 лет тому назад чистил дорожки в парке, заночевал в беседке и сам видел, как это самое привидение в белом саване...» «Ну, это уж совсем из другой оперы», — махнул рукой Сухумов. «Напротив, мне рассказывали, что привидения тут разгуливают по дому в генеральских мундирах времен Александра I, Павла и Екатерины». «Вот-вот», — подхватила Раиса, — «и дедушка наш, отец Григорий». «Этот старичок-священник, которого вы у нас видели, и дедушка этот рассказывал нам, что в старину тут именно в генеральских мундирах показывались привидения. Тут у вас портреты генералов есть, так вот эти генералы выходили из своих портретов и бродили по комнатам, по саду. Есть у вас такие портреты?» — спросила она Сухумова. «Есть, есть, но ведь это же вздор. Это может показаться только человеку болезненному, нервно расстроенному». «Старик этот, который мне рассказывал, вовсе не болезненный. Он и сейчас крепок, как дуб», — продолжал учитель. «Вся штука в том, что у вас в парке будто бы клад зарыт. Зарыт вашим дедушкой или прадедушкой во время нашествия французов». «Слышал я и про это», — махнул рукой Сухумов. «Но ведь это же досужая фантазия». «А отчего не допустите вы, что это есть?» — спросила учительница Хоботова. «В старину зарывали клады в землю. Ведь банков же не было, куда можно было бы свои деньги класть на проценты или отдавать на хранение, ну и прятали в укромное место в земле. Старик-то вот и говорит, что привидения появлялись только тем, кто начинал отыскивать этот клад», — подхватил учитель. «Привидения охраняют этот клад, и вот, когда кто отыскивает его, они появляются этому человеку и пугают его. Он чистил дорожки, у него была лопата. А привидениям показалось, что он пришел с лопатой клад отрывать. И вот, когда он заночевал в беседке, они стали показываться ему. «Верно, верно», — кивнула Раиса. «А только привидения эти не в белом, а совсем особенные. С портретов в генеральских мундирах. Ну и пугают. У нас говорят, что даже и бабушка ваша умерла, напугавшись этих портретов, когда они вышли из рамок. А бабушка ваша дня за два до этого только говорила старушкам-компаньонкам, что хочет начать клад искать. При вашей бабушке состояли старушки-компаньонки», — пояснила она Сухумову. «Правда это? Вы имеете об этом какие-либо сведения?» — спросила она его. Сухумову неприятен был этот разговор. Он не хотел его поддерживать и сухо отвечал. «Мало ли, что здесь толкуют. Но я не придаю этому значения». «А ведь толкуют. Я слышала даже, что уж и вам они успели показаться и напугать вас. Привидения-то есть?» «Это вам кто же сказал? Доктор Кладбищенский, что ли?» — улыбнулся Сухумов. «Нет. Но наша работница, кажется, в лавочке неумытого слышала». «Прекрасный источник. А что до легенды о привидениях, то легенды эти существуют везде, повсюду и даже за границей, где есть старые деревенские барские дома или замки». «Знаете, ведь и мы в лавочке слышали», — проговорила жена учителя Иванова. «И так слышали, что будто вы от этого-то с перепугу и заболели». «Не мели, Глашенька, вздора», — остановил ее учитель и сделал ей строгие глаза. «Я и не говорю, что это верно, но я слышала», — не унималась жена. «Я слышала, но я ничему этому не верю. Я почти ничему не верю, что фантастическое и неосязательное», — похвасталась учительница Хоботова, тряхнула стриженными волосами и поправила свои очки. Дабы переменить ненравившийся ему разговор, Сухумов предложил заняться осмотром библиотеки и выбрать книги, для чего и повел гостей в кабинет. Кабинет был освещен, горел камин, но темные стены и потолок старого дуба, коричневые и темные обои все-таки делали его очень мрачным. «Богатая комната», — сказала жена учителя, осматривая кабинет. «А жутко как-то здесь. Вот дай мне бог знает, какие деньги ни за что, кажется, не осталось бы здесь ночевать. А ты, Ваня?» «Не мели, Глашенька, вздора. Да ведь и ты бы не остался. Я знаю тебя, знаю, какой ты храбрец. Ты вон в хлев ночью боишься один заглянуть. А здесь? Да, право, здесь так жутко, что если даже и не водятся привидения, то они, наверное, покажутся, особливо женщине». «Удержи язык свой», — прошептал учитель Иванов и дернул жену за рукав. Начали разбирать книги. Из русских билетристов нашлись Марлинский, Гребенка, барон Брамбеус, Булгарин, Даль, из иностранных в переводе на русский язык Евгений Сю, Дюма отец, Поль де Кок, Жорж Замт, Вальтер Скотт. Раиса была в восторге и шептала: «Почитаем, вот почитаем, ух, насколько времени тут хватит читать!»